1963 год. Январь. Лифты в Национальной галерее сломались как раз в день открытия показа «Моны Лизы». Клинт поддерживает шлейф моего платья, когда я поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Я боялась, что упаду, мистер Хилл, и мы оба запутаемся и покатимся вниз, как розовое шифоновое перекати-поле. Смеюсь я. Надо найти Андре Мальро. Картина демонстрируется в западном зале скульптуры на обитой бархатом стене. По обеим сторонам от нее стоят французские и американские флаги, а также почетный караул из двух морских пехотинцев. Мальро выступит первым, затем слово возьмет Джек. Я прочитала его речь в черновом варианте. Он затронул именно те темы, которые волновали и меня. Особую самодисциплину творческой работы, сосуществование искусства и власти. Искусство способно преодолевать национальные и политические различия и объединять людей. Леонардо да Винчи был не только художником, но и инженером, фортификатором. Он понимал, что событийный мир и мир воображения — две стороны одной реальности. «Джоконда может стать твоим символом эпохи Холодной войны», — сказала я Джеку, — «как и твоя мечта о высадке на Луну. Это часть твоих усилий по отстаиванию человеческой свободы. Многие люди получат возможность увидеть картину здесь, в США. В этом и заключается смысл искусства». В тот вечер микрофон отключается на середине речи Джека. Ему приходится почти кричать, чтобы его услышала вся гудящая аудитория. Он на ходу сокращает тезисы и меняет планы, а это ему удается очень хорошо. Он шутит, повторяет слова Мальро о надежде, дружбе между нашими народами, сотрудничестве в дипломатической сфере и в искусстве. Мальро сказал, что Америка — молодая страна, устремленная в будущее. Но во время коктейля, когда в зале одновременно общалось около 2000 гостей, его было плохо слышно, слишком тихий у него голос. «Может, тысячи приглашенных — это слишком много?» — думаю я. Но все равно я счастлива, несмотря на все технические накладки. Да, возникли проблемы и с лифтом, и с микрофоном. Речи пришлось сокращать, в галерее царят хаос и суета. Однако все это не важно. Речи потом напечатают. Появятся фотографии в прессе, и накладок никто не увидит. Для всего мира это событие будет представляться куда более гладким и красивым, чем оно было на самом деле. Но для меня вся правда жизни здесь, в этом празднике, со всем его безумием и несовершенствами. В этом есть какая-то магия, прекрасная и свободная, пусть и далекая от идеала. Несколькими днями позже Джек зачитывает обращение к Конгрессу. Я сижу в зале на балконе и слушаю. Потолки здесь высокие и поэтому довольно холодно. Мои жесткие кудри касаются щеки. Чуть раньше, когда Кеннет укладывал их, я сказала ему, «Мне всегда хотелось иметь шлем Гаддиса, который делает человека невидимым». Он засмеялся. «Не думаю, что сегодня вам суждено быть невидимкой». Все места в зале заняты. Я сижу рядом с Леди Бёрд. Джек говорит с трибуны о служении обществу и национальном мужестве, проявленном во время Карибского кризиса. Призывает научить детей ценить базовые права американского гражданина, право на защиту в суде, на получение медицинской помощи и самое главное, самое драгоценное и важное право на свете — право голосовать на свободных выборах. Он делает многозначительную паузу. С моей точки зрения, это самое убедительное его выступление с того момента, как он стал президентом. Он очень искусно затронул в нем все ключевые темы. Рассказал о достижениях прошлого года и дополнил это своим видением будущего. В его позе, манере речи, взгляде чувствуется сила. Голос спокойный. Былой ярости и эмоциональности уже нет. Они переплавились в новую уверенность и решимость. Его доводы абсолютно логичны и всегда такими были. Он призывает добиваться победы, но действовать планомерно и стратегически взвешено. При этом в нем появилось нечто новое, помимо амбиций и политического расчета. Опыт поражений укрепил его дух и верность идеалам. За последние месяцы мечты и планы были облечены в слова. Формулировки отточены. Этого человека уже не выбьет из колеи внезапный порыв чувств. Джек теперь полагается не на них, а на что-то более глубокое. Наблюдая за ним в тот день, я осознаю, он начал понимать, как страстное и искреннее стремление к переменам становится движущей силой для этих перемен. По утрам меня тошнит. Каждый день, уже недели две. Волна дурноты возникает ни с того ни с сего. Я не пью кофе. Съедаю подсушенный хлеб и делаю глоток имбирного эля, чтобы избавиться от этого гнетущего ощущения. «Доброе утро, Джордж», — говорит Джек своему камердинеру. Перекатывается на край кровати, спускает ноги. А я натягиваю повыше одеяло. Джек пробегает глазами газеты, из ванной доносится шум воды. В 8 мисс Шоу приводит детей. Я слышу топот их ножек, голоса, а потом плеск в ванной. «Это моя уточка!» — кричит Джон. «Тут есть еще 5 других», — отвечает Джек. «Смотри, вот они все выстроились, и я найду тебе ту, первую». «Кнопочка, ты ведь тоже будешь играть. Ты же еще маленькая, правда?» Я вылезаю из кровати. Дети расставили уточек в ряд на краю ванны. Бумаги и телеграммы, которые читал Джек, до их прихода намокли. Чернила расплываются. Кэролайн и Джон с ним в спальне, пока он одевается. Лежат на животе на полу, подперев головы руками и смотрят мультфильмы. Джон катается по всей комнате, пока не натыкается на какую-нибудь преграду. Ножку кровати, ногу отца. Тогда он катится в противоположном направлении. Я сижу в кресле-качалке, которое устелило специальными подушками для спины Джека. Тем временем Кэролайн не дает отцу позавтракать, а тащит с собой на пол играть. Они лазают по нему, как по дереву, пока он не уходит на работу. Надо будет все рассказать ему в ближайшее время. Уже 4 недели прошло. Но мне страшно, пока не хочется сообщать ни ему, ни кому-либо другому. «Мэри, как вы думаете, достаточно ли я сделала в качестве первой леди?» — спрашиваю я на следующее утро у моего секретаря Мэри Галлахер. «Более чем достаточно», — отвечает та. «И вот теперь, когда показ Моны Лизы прошел, я хочу уйти в тень. Я не объясняю ей, почему, и Джеку объясню лишь через неделю, когда мы поедем в Нью-Йорк к Ли». Мы выйдем после воскресной мессы на Парк-авеню, и я сообщу ему, что у меня уже 5 недель нет месячных. Но я не хочу, чтобы кто-то еще знал. Он не останавливается, а продолжает шагать вперед. Но заулыбался. «Ты должна перестать ездить верхом», — говорит он. К счастью, сейчас зима. Он останавливается на углу, берет меня под руку и удерживает на тротуаре, пока по проезжей части мчатся машины. И никаких водных лыж, Джеки. И хождение по канату. Я не шучу. Будь осторожна. Но гулять-то мы можем. Но не слишком много. Свежий воздух полезен. Важно не простудиться. Слишком много чаепитий тоже вредно, заявляю я. Он смеется. «А как же ужин с танцами в марте в честь Юджина Блэка?» «Я всегда готова поужинать и потанцевать». «А праздник в честь прокламации об освобождении?» «Прокламация об освобождении». Английский. «The Emancipation Proclamation». «Указ, подписанный президентом Линкольном в 1862 году, объявляющий рабов на территории мятежных штатов свободными». «Только за». «Кинг не приедет», — замечает Джек. Я киваю. Пэм сказала мне об этом, но я решаю не показывать Джеку, что уже в курсе. «Они объяснили, почему?» Кинг говорит, что пока молодых чернокожих парней все еще арестовывают за сидячие забастовки и протесты. «Он хочет, чтобы был принят закон», — говорю я тихо и чувствую, как среди шума и суеты городской жизни между нами повисает напряженная пауза. Мы отправляемся в Палм-Бич в феврале, чтобы провести несколько дней с Джо. Там в разговоре вдруг возникает имя Мэри Мейер. Тони Брэдли упомянула, что ее сестра Мэри очень рада получить приглашение на ужин с танцами в марте. Это меня удивляет, потому что я не включала ее в список гостей. В один из дней Джек садится за руль Линкольна, и мы отправляемся на прогулку. Солнечный свет заливает машину, окна приоткрыты. Мимо проплывают зеленые изгороди, подстриженные лужайки, оштукатуренные домики. «Джек, я не приглашала Мэри». «А что, ее имя в списке?» «Ты его туда не вносил?» Он пожимает плечами. «И я понимаю, что все разговоры о его отношениях с ней — правда. И тебе, и мне, нам обоим нравится общаться с Мэри». Меня охватывает ярость. Он разворачивается и направляется обратно в Палм-Бич. Солнце слепит, выбиваясь из-под козырька машины. Едем молча. Последний раз, когда мы встречались в одной компании, я в какой-то момент заметила, как Мэри и Джек обменивались таинственными взглядами. Тогда Мэри приехала в Белый дом вместе с Тони. На ней были платье-рубашка и массивные золотые серьги, которые она часто носила. Они казались слишком крупными для ее лица, но при этом неизменно привлекали к ней внимание. Помню, через год после нашей свадьбы мы с Джеком сняли дом рядом с домом Мэри и ее тогдашнего мужа Корда Мейера. Джек познакомился с ней еще в школе в Чоуте. Мы с ней иногда гуляли по Джорджтауну, по набережной канала. Потом у нее погиб 9-летний сын, его сбила машина. Ее брак распался. После этого мы стали реже видеться. Но с недавнего времени все изменилось. Я полностью опускаю окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и прикрываю глаза. На следующий день я вычеркиваю ее имя из списка гостей. Попросила Пэм позвонить ей и объяснить, что у нас не хватает места на всех. Говорю я Джеку. Юджин Блэк с женой пригласили много своих друзей, и так как это ужин в честь них, нам ничего не остается, как сокращать число своих приглашенных. Мэри может прийти на танцы в 10, так что ты, если захочешь, увидишься с ней один на один. Он молча смотрит на меня. Дело не в том, что это невыносимо для меня, Джек. Неужели ты не понимаешь? Мне становится дурно, когда представляю, что почувствуют Кэролайн и Джон, когда слухи дойдут до них. А рано или поздно обязательно дойдут. И ты это знаешь. Я представляю их лица. Жгучий стыд и острое разочарование. Я все время думаю об этом. Он сидит, не произнося ни слова. Я не боюсь этих женщин. Но мне странно, что такой хитрый и осторожный человек, как ты, в упор не видит опасности. Меня убивает мысль, что в один прекрасный день какой-нибудь публицист типа Мейлера раструбит о твоих похождениях на весь мир. И Кэролайн придет к тебе или ко мне и спросит, правда ли это. Конечно, после такого она будет воспринимать тебя по-другому, хотя, вероятно, вслух ничего и не скажет. Я беру со стола листок с рассадкой гостей, в который вносила правки, подхватываю блокнот и ручку и выхожу.